Глава 35. Утром на совещании все выглядели немного помято. Лиза не выспалась от бесконечного потока мыслей. Кажется, ей так и не удалось уснуть. А Глеб просто от того, что ему не хватило часов в сутках, чтобы потратить их на сон. Хотя по нему не скажешь, что он не бодр. Это волшебство кофе или что-то другое. Сергей Коган был, как обычно, не в духе. Только Александра выглядела неприлично свежо по сравнению с остальными. «Давай, Вишневский, что у нас на сегодня?» «Мы нашли автобус, эксперт нашел пальцы, сделал смыв на биологию». «Это все я слышал, по пальцам информация есть?» «В базе нет таких, нужно искать из тех, кто никогда не привлекался. Мастера ремонтного цеха уже доставляются в районный отдел, их дактилоскопируют, и отпечатки тут же отправляются в базу. С экспертами я договорился, у них все на контроле». Как только нужные отпечатки окажутся в базе, будет результат. Хорошо, сколько их? Списки есть? Список большой. Это целый отдел, который занимается ремонтом, начиная от начальника цеха и заканчивая механиками. Проверим каждого. И начнем с того, кто ремонтировал автобус. Кто-то сел за руль и вывез его на 316-й маршрут. Кто занимается из розыска? Борис Дробин. Дробин — это хорошо, а водители? Кто был последним за рулем? Этот автобус подменный, выходит только, когда какой-то другой сломался. Поэтому за ним никто не закреплен. Но в этом есть свои плюсы. Круг ограничивается теми, у кого есть доступ к гаражу. И еще, когда установим чей палец, то считайте, мы достигли результата. Хорошо рассуждать, Вишневский. Считать, что достигли результата и достичь его — разные вещи. Что с навигацией? В этом автобусе нет навигационной системы. Коган недовольно сжал губы. «Вишневский, следишь за результатами экспертов и на контроль работников автопарка. Лиза, вы с Глебом. Александра, вы сегодня с потерпевшим. Контролируйте его состояние. Если вспомнит что-то новое, сразу сообщите. Само собой». Вот и они. Телефон Глеба завибрировал. «Биологи, я выйду?» «Давай». Глеб вышел, а в кабинете повисло молчание. Будто Глеб был тем самым связующим звеном диалога, без которого сейчас он казался разрушен. Коган отвлекся в телефон, наверное, по каким-то служебным делам. Александра отвела взгляд в окно, Лиза раскрыла блокнот и сделала несколько пометок по расследованию. «Да, я слушаю. Есть какие-то новости?» Глеб ответил на звонок, не скрывая волнения. «Новости есть и довольно хорошие. У тебя есть лицо? Вы установили кого-то?» «Не настолько хорошие. С веревок по третьему полуубийству, скажем так, выделили два разных генотипа. Я этого ждал, они совпадают с другими убийствами». «Я сказал, что не настолько хорошие новости. Это могут быть, например, клетки вашей жертвы и второго преступника. Ты же говорил, что их было двое. А что по чехлу от руля? С этим не вышло, слишком сильное смешение генотипов». «Ясно». Глеб положил трубку и доложил Когану о разговоре. На руках уже были, если не козыри, то хоть какие-то карты.